современной Европе и Америке в результате многолетнего смешения народов возникло широкое многообразие внешних черт, крайности в оценках смягчились. Цвет глаз служит уже источником не подозрений инквизиторов, а вдохновения поэтов. Прислушаемся к строкам Рэдьярда Киплинга. «Серые глаза, рассвет, пароходная сирена, дождь, разлука, серый след за винтом бегущей пены. Черные глаза, жара, в море сонных звезд скольженье и у борта до утра поцелуев отраженье. Синие глаза, луна, вальса белое молчанье, ежедневная стена неизбежного прощанья. Карие глаза, песок, осень, волчья степь, охота, скачка вся на волосок от падения до полета». Разработана и классификация психологических типов по критерию цвета глаз. Она не носит строго научного характера и возникла главным образом на основе житейских наблюдений, поэтому использовать ее следует осторожно, лучше в сочетании с трактовкой других признаков. Вот какие психологические свойства увязываются с тем или иным цветом глаз. Серые глаза, как правило, бывают у людей, умеющих быстро реагировать на изменения обстановки и преодолевать любые трудности. Такие глаза имеют реалистичные, терпеливые, наблюдательные и умные люди. Часто они занимаются наукой. Поставив целью подчинить кого-то своему влиянию, они часто этого добиваются. Синие глаза обманчивы. В них хочется найти мечтательность и наивность. На самом деле все наоборот. Это глаза людей, настойчиво добивающихся цели, полагающихся скорее на рассудок, нежели на интуицию. Светло-синие, голубые глаза характерны для сангвиников, то есть людей с высокой жизненной активностью, которые живут слишком интенсивно во имя своих идей, рискуя их быстро исчерпать. Эти индивиды наделены организаторскими способностями, проницательностью и блестяще используют людей для удовлетворения своих потребностей. Индивиды с темно-синими глазами часто являются идеалистами и привлекают мягкостью манер, не всегда искренней. Серо-синие глаза принадлежат людям сентиментальным, деликатным, увлекающимся. Карие, коричневые глаза, характерны для холериков, умеющих много и напряженно работать, полных энергии и упорства, с сильной волей. Такие люди, однако, порой позволяют себе импульсивные, необдуманные поступки, отчасти от того, что плохо представляют, чего от них ждут другие. Зеленые глаза свидетельствуют о высокой чувственности, способности к сильным переживаниям. Люди с зелеными глазами остро нуждаются в любви и заботе, но и сами умеют быть преданными и нежными. Высоко ценят всяческие блага и удовольствия, и порой терзаются завистью, если они достаются другим. Стремление к наслаждению часто приводит к закреплению порочных привычек. Черные глаза указывают на самостоятельность и стремление к господству. Впрочем, властность черноглазых людей проявляется довольно мягко, без грубости. Но когда на пути к их целям встречаются препятствия, они впадают в возбуждение и могут стать агрессивными. Как видим, приведенные характеристики не являются всесторонними и исчерпывающими. Они могут служить скорее намеком относительно неких общих тенденций. То же касается и трактовки формы глаз, принятой в физиогномике. По этому критерию выделяются следующие свойства. Размер глаз непосредственно связан с эмоциональностью. Разумеется, все люди испытывают какие-то чувства, но у людей с большими глазами чувства глубже и выражаются более открыто. Такие люди обаятельны, непосредственны в общении, чаще смеются. Деловые вопросы они порой склонны решать на основе своих симпатий и привязанностей, а это не всегда идет на пользу делу. Общаясь с таким человеком, нужно помнить, что ваши действия он расценивает как показатель того, нравится он вам или нет. Поэтому постарайтесь вести себя с ним приветливо и дружелюбно. У людей с небольшими, глубоко посаженными глазами эмоциональность значительно менее выражена. Это не значит, что они бездушны, просто их чувства скрыты от постороннего взгляда. В решении деловых вопросов они стараются не вносить никаких эмоциональных элементов. Из человека с небольшими глазами получается неплохой таможенник или налоговый инспектор, который относится к работе как к рутинной процедуре и не склонен проявлять сочувствие к сетованиям нарушителя. Если же вы настроены на близкие отношения с таким человеком, не ждите от него бурных изъявлений любви и нежности. В его поведенческий репертуар они не входят. Расстояние между глазами выступает признаком толерантности. Этому понятию придается несколько значений. В данном случае речь идет о степени допустимого отклонения от совершенства. Чем дальше расположены друг от друга глаза, тем больший сектор пространства охватывается зрением, а чем ближе, тем обзор меньше. И в психологическом плане этот признак соответствует широте кругозора, степени сконцентрированности. Человек с широко расставленными глазами отличается высокой толерантностью, общаться с ним легко, поскольку он открыт и доверчив. Однако в решении практических задач он склонен к колебаниям, медлителен, часто ждет, пока проблема разрешится сама собой, и начинает действовать запоздало, когда ситуация рискует выйти из-под контроля. В общении с такими людьми необходимо считаться с их нерешительностью и нерасторопностью. Если приходится совместно решать какие-то задачи или поручать такому человеку ответственное дело, желательно установить четкие сроки и мягко о них напоминать. Это не должно осложнять отношений, поскольку приходится иметь дело с человеком покладистым. Обратный признак, соответственно, свидетельствует о противоположном качестве. Люди с близко посаженными глазами отличаются высокой сосредоточенностью и стремлением к совершенству. Они болезненно реагируют, когда ситуация развивается не так, как должна была бы, по их мнению. Их стремление во всем навести порядок порой небезосновательно производит впечатление чрезмерной требовательности, в том числе и к самим себе. Из таких людей получаются хорошие управленцы и, увы, бюрократы. Общаясь с ними, надо терпимо относиться к их недовольству по поводу всяческих ошибок и несовершенств, а лучше не давать поводов для такого недовольства. Внешние уголки глаз – индикатор критичности. Направленные к низу, они свидетельствуют о повышенной критичности восприятия. Люди с такими глазами цепко подмечают все выходящее за рамки. Из них получаются неплохие редакторы, корректоры, разного рода инспекторы. Однако в личных отношениях они нередко терпят крах из-за своей придирчивости и неуживчивости. Вступая в контакт с таким человеком, надо быть готовым к непрошенным критическим замечаниям и не обижаться на них. Ведь такого рода критика – неотъемлемое свойство человека и не свидетельствует об антипатии к вам. Не опасайтесь обращаться к этому человеку за советом, он с удовольствием его даст. Причем совет, скорее всего, окажется не бесполезен. Ведь критичный человек умеет подмечать не только недостатки, но также и преимущества, новые неожиданные возможности. В отличие от него, человек, чьи внешние уголки глаз приподняты, не отличается критическим восприятием. Общаться с такими людьми легко, так как они не склонны язвить и придираться к мелочам. Впрочем, им не удастся и увидеть в мелких подробностях того или иного дела неявных, но многообещающих перспектив, поэтому не стоит слишком полагаться на их суждения и советы.